Глава 7. К развалинам сегодня мы пришли рано. На улице даже не собиралось темнеть, и периодически то тут, то там мелькали люди. Я быстро нашла печально известный канализационный люк. Сегодня его крышка оказалась плотно закрыта. И дом, в котором мы с наследником прятались. Заглянула внутрь. Никого. «Можешь меня отпустить», — распорядился Баст царственно. «Пробегусь, гляну, кто тут есть». Я с облегчением сняла тяжелое рыжее тело с плеча и прошла в развалины. «Есть кто живой?» — крикнула в надежде, что кто-нибудь из животных съехидничает по поводу моих умственных способностей. Но нет, вокруг стояла тишина. Я в поисках неизвестно чего побродила по разрушенному дому, поддевая камни ногой. Наверняка Вирга и Ахараш обыскали уже каждую пять место преступления. И даже если были какие-то улики, то их нашли. «Знакомься, Марьяна, это Мила и Любава», — раздался голос Баста, когда я уже собиралась расстроиться и вернуться на тротуар. Я развернулась к полуразрушенной стене и столкнулась взглядом с двумя парами красных крысиных глаз-бусинок. «Очень приятно», — приветливо улыбнулась я откормленным серым красоткам. «Крыс я никогда не боялась, они же милые!» Но и заговаривать с ними раньше не пыталась. «Гляди-ка, и правда, толмач, не обманул рыжий!» — проворчала то ли Мила, то ли Любава. «Может, и насчет остального не врет?» — предположила вторая крыса. «Что ты хотела узнать, Марьян, спрашивай, девушки расскажут. Они тут хозяйки и в курсе всех событий», — подбодрил меня Баст, но я и рта раскрыть не успела. «Дай-ка угадаю, ты хочешь узнать, что тут происходило на той неделе, когда драконова наследника в колодец сбросили?» «Именно. А как вы догадались?» «Вот слышала я, что крысы умные. Не врут, выходит». «Так видели мы тебя, девочка. Мы вообще все и всех видели. Подтверди, Милк», — сообщила правая крыса, и я узнала, кто из них кто. Воодушевившись, я достала из сумки печенье, которое прихватила из дома как раз на случай, если понадобится кого-то подкупить, и, подойдя поближе, аккуратно положила перед хозяйками развалин. «Расскажите, пожалуйста, было ли что-то интересное?» «Кроме того, что после твоего побега и перед тем, как явились демон с орком, здесь была вампирша?» — хрустнув печенькой, уточнила Любава. «У меня мурашки пробежали по коже от предчувствия чего-то важного. Похоже, я напала на след, который пропустили демон и орк. Может быть, милорд и есть вампирша? Не метаморф, не эльфийка и не лесооборотень? Точно вампирша?» — позволила себе переспросить. «Обижаешь, девонька», — фыркнула Мила, выронив пару крошек. «Разве мы не можем отличить вампиров от всех остальных? От них кровью за версту разит!» «Простите, это я от волнения. А что подозрительного она делала? Как выглядела? Описать можете?» Я присела перед крысами на корточки, чтобы ничего не упустить. «Разнюхивала все. И Васятку нашего укусила, чтобы все его мысли узнать. Плевалась потом долго. Васятка всякую гадость пить любит. Потом следы ритуалами заметала, Васяткиной же кровью. Я даже всплакнула, боялась, что помрет кормилец наш. А так вампиршка к вампирша. Форма у нее, как у тебя была, но со значком». «Сотрудница бюро? Я ничего не слышала о том, чтобы лорд посылал на место преступления еще кого-то, помимо членов пятого отряда». «А каким значком? А опознать, если что, сможете?» Я уже думала о докладе Хордону с предъявлением свидетелей. Если эта вампирша не была послана главой бюро, то очень интересно, что она тут делала. «Значок такой, с жемчужиной в центре. Опознать сможем, чего ж не опознать. Но только если придется в жемчужной переходить, мы потребуем вид на жительство в столице», — заявила Мила и гордо нос задрала. «Дамы, я вам очень благодарна, но обещать ничего не могу. Завтра я доложу командиру и сообщу о его решении», — извиняющимся тоном сказала крысам и поднялась. «Мы тут, если что. Баст найдет». Мила и Любава синхронно развернулись, махнули длинными хвостами и скрылись в камнях. «Значок с жемчужиной — это пропуск на верхние этажи жемчуг-холдинга», — задумчиво протянул Баст. Мне один раз мужик с таким значком сосиски покупал, чтобы я дал себя погладить, и сидел рядом, пока он на жизнь жаловался. Ох, и не сладко им богатеям живется, доложу я тебе, Марьяш. Точно хочешь стать влиятельной и богатой? Для начала хочу стать просто полезной и с голоду не помереть, — проворчала я. Идем-ка домой, пока Васятка с работы не вернулся. Вдалеке уже слышался подозрительный шум, напоминавший заунывное пьяное пение, и я предпочла убраться, чтобы не объясняться с бомжом, если спросит, что я делаю в его владениях. «Но по дороге в магазин зайдем, я денег раздобыл». Баст взмахнул пушистым хвостом, и из-под него вылетело 5000 одной бумажкой. «Как?» — выдохнула я пораженно. «Места знать надо, а вообще это крысы дали». Я подхватила деньги кота и помчалась в магазин у дома. 5000 — это прям хорошо, это мы живем!» Еды и себе, и коту набрала на 3000. Басту даже пришлось идти своими лапами, так как я пакеты тащила. «Мясо мне потуши буквально пару-тройку минут без ничего, чтоб с кровью было и без лишнего привкуса», — выдавал он инструкции по дороге к подъезду. А я его слушала и улыбалась. Настроение было превосходное. Однако улыбка моя мигом исчезла, как только мы вошли в парадную. В будке консьержки меня дожидалась Артемида Ивановна.